Следующее, о чем говорит автор, рахмаллаху тааля, он говорит «Аль-гараму биль-кутуб». Увлеченность книгами. Увлеченность книгами. Вот качество тальбу-лильм, еще одно. Тут, на самом деле, автор упоминает несколько глав, несколько пунктов, посвященных вопросу книг. Так, в общем, о чем говорит здесь в этих главах автор, рахмаллаху тааля? Несколько адабов, связанных с книгами. Первое, он говорит о том, что у тальбу-лильм должно быть стремление собирать книги. Так что тальбу-лильм собирает все из книг, что может быть полезно. Все из книг ученых, что может быть полезно. Потому что в книгах много полезного знания. Потому что вопросы там упорядочены, они изложены учеными. Это помогает изучать возникающие у тебя вопросы, связанные с акидой, с фикхом и так далее. Это первое. Стремиться собирать полезные книги ученых, те книги ученых, которые могут быть для тебя полезны. Второе. Нужно стараться сделать свою библиотеку. У тальбу-лильм есть своя библиотека. Сделать библиотеку полной книгами по всем отраслям, полезным отраслям знания. Хорошо? То есть есть отрасли знания. Есть фикх, есть нахву, есть акида, есть разные отрасли знания. Так вот, по всем отраслям знания ты собираешь полезные книги, чтобы у тебя были основы. Это эти источники, к которым ты можешь обращаться по всем этим отраслям, по вопросам, касающимся всех этих отраслей. Третий пункт, что важно, о чем говорит автор. Нужно остерегаться книг, в которых много слов и мало пользы. Особенно современные, многие современные авторы. Так, много-много слов, речей, всяких оборотов, но мало пользы. Так что ты можешь целую страницу выразить, что в одном предложении, в двух предложениях. Поэтому избегай таких книг, где много слов и мало пользы. Как много сейчас таких книг. Четвертое. Остерегайся книг еретиков, ахлюль-бида. Остерегайся их книг. Будь осторожен. Потому что они добавляют яд, ложку яда в бочку с медом. Добавляют эту ложку яда, и уже достаточно, чтобы тебя отравить, а ты даже и не заметишь, как ты отравишься. Они могут добавить какие-то слова, в которых ты даже не заметишь проблемы. Но постепенно они тебя приучат к этой мысли, к этому пониманию. Простой пример. Тафсиры Муътазиритов. Муътазирит пишет так вот, по ходу тафсира своего, что самое великое наслаждение – это вхождение в рай. И выше этого наслаждения нет. Вхождение в рай – это и райские наслаждения, которые там есть, из еды, питья, хурулин и так далее, что это есть самое высшее наслаждение. Выше этого нет наслаждения. Пишет он так в своих книгах. Проблемы нет вроде бы. Ну, действительно нет проблем. Кто-то скажет, а в чем здесь проблема. А почему он это делает? Он хочет приучить к мысли, что нет видения Аллаха Субхана ва Тааля в раю верующим, потому что это высшее наслаждение. Лицезрение лика Всевышнего в раю. Это выше всяких созданных наслаждений. Это самая главная цель верующего – увидеть своего Господа. Мы идем к Аллаху Субхана ва Тааля, чтобы увидеть Аллаха Субхана ва Тааля в раю. Просим Аллаха Субхана ва Тааля не лишить нас лицезрения его лика. Они говорят, самое высшее наслаждение – вхождение человеком в рай. Таким образом, что приучает тебя к этой мысли? Постепенно ты ее усваиваешь. Дальше, пятое. Стремись к книгам, в которых приводятся доводы. Это очень важно. Потому что это тебя приучит, во-первых, обосновывать все доводами. Во-вторых, научит тебя самого теперь извлекать. Ты видишь, как ученый говорит о чем-то, приводит довод, ты сам научишься извлекать потом из доводов, из аятов и хадисов выводы, фаваид. Еще к чему тебя это приведет? Приведет тебя к тому, что твое сердце будет привязано к доводу. Когда все время сказал Аллах, сказал посланник Аллаха, или приводятся слова сподвижников, ты привязываешься к доводу, а не к словам людей. Это очень важно. Поэтому стремись к таким книгам. Шестое. Когда ты приобретаешь книги, начинаешь читать книги, ты должен изучить, знать терминологию ученых в этих книгах. Потому что терминология разная бывает. Один и тот же термин используется в разных значениях. у разных ученых, у ученых разных эпох или разных мазхабов, один и тот же термин может означать разное. Например, ты берешь книгу. Шейх-ул-Ислам – это кто? Шейх-ул-Ислам. Когда ты читаешь, Шейх-ул-Ислам сказал, это кто? А. Ибн Таймия. Шейх-ул-Ислам – Ибн Таймия, да? Когда ты читаешь, Каля Шейх-ул-Ислам. В книгах обычно пишется, Шейх-ул-Ислам по этому поводу сказал. И приводится. Ты кого понимаешь? Ибн Таймия. Теперь ты берешь Ибн Субки, читаешь, и у него там сказано. Сказал Шейх-ул-Ислам. Ты думаешь, что это Шейх-ул-Ислам – это Таймия. А он имеет в виду своего отца, Субки. И ты сейчас припишешь слова Субки кому? Шейх-ул-Ислам – это Таймия. Скажешь, сказал Шейх-ул-Ислам – это Таймия. Поэтому ознакомься с терминологией сначала автора. Это очень важно. А как? Как ознакомиться с терминологией автора? Прежде всего, это 7-й пункт, при чтении книг, когда ты приобретаешь книгу, прочти вступление прежде всего к книге. Обычно что мы делаем? Обычно мы смотрим, что там есть интересного в книге, а вступление это так, если время в конце книги останется, вдруг заинтересует книга, может быть, прочту вступление. Наоборот, вопрос о религиозных книг. Сначала прочти вступление автора, чтобы понять его терминологию, понять метод его, который он придерживается в этой книге. Это сэкономит твое время, это способствовать будет правильному пониманию тобой слов автора. 8-й пункт, что важно также, перед тем, как приобрести в свою библиотеку какую-то книгу, взять в свою библиотеку какую-то книгу, нужно узнать метод этой книги. Для этого опять нужно что прочитать? Вступление, окончание книги тоже прочитать, заключение тоже очень хорошо в таком случае. И как-то пройтись по вопросам, которые касаются этой книги. То есть методы этой книги, методология ее, тематика этой книги нужно знать. Не просто положил на полку, не знаю, что там. Важно, чтобы ты смог обратиться в свое время к этой книге. Потому что ты знаешь, что есть в этой книге, какие вопросы затрагиваются. Методология этой книги тебе известна. 9-е очень важно. Тальбулиль. У тебя всегда есть какие-то книги, которые являются для тебя самыми главными книгами, к которым ты обращаешься. То есть самые полезные для тебя книги, их положи близко. Положи их в какое-то удобное место, откуда тебе их легко брать всякий раз, потому что ты будешь ими пользоваться. Наоборот, книги, которыми ты пользуешься редко, которые не так полезны для тебя, их наоборот положи куда-то, что подальше в своей библиотеке. Когда вы будете составлять свою библиотеку, учитывайте это. Полезные книги, важные для вас книги, которыми часто пользуетесь, на близкое место куда-то для вас. Ну и 10-й пункт. В каждой отрасли знания старайся приобрести какую-то книгу, которая является наиболее полной, емкой. Емкая, четко рассказывающая об этой отрасли. Вот в каждой отрасли знаний такую книгу имей, потому что тебе надо будет обратиться, чтобы быстро найти какой-то ответ, ты будешь в этой книге находить эти ответы, потому что они полные, они емкие, в них четко выражено, рассказано об этом знании. Вот это вот 10 пунктов, касающихся чего? Касающихся вопроса книг. Давайте посмотрим, что говорит автор Рахмала Таля в этой 49 главе здесь, «Аль-Гарам Биль-Кутуб». «Аттаси валь-Арбаун Аль-Гарам Биль-Кутуб». شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس وظهور النقص بقدر نقصه وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء ولهم أخبار في هذا تطول وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وتبعه وعليه فأحرز الأصول من الكتب واعلم أنه لا يغني منها كتاب من كتاب ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية لا سيما كتب المبتدعه فإنها سم ناقع. Да, итак, автор говорит здесь в вопросе увлеченности книгами. Говорит, известно, всем известно, какое почетное положение занимает знание. Что такое ильм? Потому что оно, знание, несет широкую, широчайшую пользу, всеобъемлющую. И нужда в нем, в знании, смотрите, говорит он, такая же нужда, как нужда организма в дыхании. Вот нужда в знании. Как организм нуждается в дыхании. И ущербность человека, тем она более явная, чем меньше его знания, чем ущербнее его знания, тем больше явнее его, что ущербность, говорит он. И наоборот, вкушение человеком удовольствия, радости, тем больше, чем больше количество знания он приобрел. Действительно, это наслаждение, это вкушение радости. Вот почему, говорит он, вот почему так велика увлеченность тулябуль-ильм, искатели знания, учением. Почему так они любят это учение? И почему так сильна их любовь к собиранию книг, которое, конечно, должно сопровождаться, говорит он, отбором. То есть не всякую книгу берешь, а отбирать книги. И есть много сообщений, говорит он, об этой любви искателей знания к собиранию книг, упоминание чего требует много времени. Но, говорит он, сведения об этом содержатся в книге «Хабар-уль-Китаб», которую автор говорит, я прошу Аллах Субхану Тааля позволить мне окончить ее и издать ее, то есть это его книга. Поэтому, говорит он, посему храни главные книги, и знай, что одна книга не заменяет другую. Одна книга не заменяет другую. Однако не заполняй свою библиотеку бесполезными книгами. И не путай вот этими бесполезными книгами свои мысли. Особенно если это книги еретиков, ибо они смертельный яд. Они смертельный яд. Шейх Ибн Усаймин говорит, рахимаху тааля, начинай с самых важных книг. Самые важные книги, которые тебе нужны, самые важные, их приобрети сначала. Особенно если человек бедный. Это неправильно, говорит он. Это не благо и это не мудрость, если человек бедный и начинает приобретать много книг, отягощает себя долгами. Это поведение неправильное, говорит он. Приобрети для себя самые главные книги сначала. Да? Если особенно человек бедный, то не нужно себя отягощать расходами, которые ему не по силам. Поэтому, говорит он ссылается на действия пророка, алейхиссалату вассалям. Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, когда человек хотел жениться. Сказал пророк, алейхиссалату вассалям, жени меня на этой женщине. Пророк, алейхиссалату вассалям, спросил, что у тебя есть из махра. Он сказал, что у меня что? Ну, ничего нету, кроме вот изара. А изар тоже не годится как махр. Почему? Потому что если он отдаст жене, то что будет на нем? Верно. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал ему взять долг, чтобы дать махр. Нет, не приказал ему. Хорошо. Поэтому Шейх Ибн Усаймин говорит, не нужно этого делать. То есть ты по мере возможности приобретай для себя сначала что самые главные книги. Тем более сегодня, ну, когда-то было, Шейх Усаймин, поскольку это шар давно давался, тогда были библиотеки. Сейчас, да, в Саудовской есть библиотеки, где ты можешь пойти, взять, пользоваться этими книгами. Но в наше время, альхамдулилля, Аллах Субхану Тааля вообще облегчил для нас этот вопрос, потому что на одном диске жестком тысячи, тысячи, десятки тысяч томов, пожалуйста, пользуйся, читай. Можешь исследовать любую область. Милость Аллаха Субхана ва Тааля. Второе, о чем говорит Шейх Ибн Усаймин рахимаху тааля, он говорит, тальбуль-ильм, он должен стремиться к книгам, которые являются уммахат. Что такое уммахат? То есть матери. То есть вот эти основные книги, главные книги, к ним надо стремиться. Что касается современных книг, современных работ, то он говорит, здесь нужно быть осторожным. Почему? Некоторые авторы современные, у них мало знаний, они не твердые в знании. Поэтому, когда ты читаешь то, что они написали, ты видишь, что там очень поверхностно написано. Хорошо. Или он что-то передает, например, чьи-то слова, иногда передает точно цитаты, а иногда искажает и удлиняет, добавляет туда разные ненужные вещи, разную пыль, воду. Поэтому, говорит он, алейка биль уммахат. То есть ты должен в первую очередь опираться на вот эти вот главные книги, книги, которые являются матерями. Старайся, говорит он, больше уделять внимание книгам салаф, книгам предшественников, потому что они лучше, потому что в них бараки больше, они более благодатные, чем книги последующих, поздних поколений. Это не значит, что книги последних поколений нужно пренебрегать. Нет, очень много ценных, полезных книг современных ученых, особенно имамов нашего времени. Шейх Усаймин, Шейх Ибн Баз, Шейх Альбани. Великолепные книги. Но все-таки книги саляф, говорит шейх, отличаются тем, что в них больше благодать. Третье, что говорит рахималлаху тааля. Остерегайся того, чтобы включить в свою библиотеку книги, в которых нет блага. Я не говорю, говорит шейх Усаймин, я не говорю, в которых вред. Их не добавляю в библиотеку. Я говорю те книги, в которых нет блага, их не добавляй в свою библиотеку. Потому что книги делятся на три части. Благие книги, в которых хаер, книги, в которых шер, в которых зло, и книги, в которых нет ни блага, ни пользы, ни вреда. Хорошо, ни полезные, ни вредные, ни добра, ни зла. Поэтому старайся, стремись к тому, чтобы твоя библиотека была свободна от книг, в которых нет хаера, в которых нет блага. Ну и, конечно, тем более тех книг, в которых есть зло. Много книг. Бывают какие-то книги, касающиеся там, литературы, еще чего-то, которые только убивают время человека. Забирают у него время и не приносят ему пользу. А есть книги вообще вредные, абсолютно вредные книги, в которых излагаются определенные взгляды и определенный манхадж. Вот такие тоже книги ни в коем случае не бери в свою библиотеку. Смотри, книга может содержать в себе нарушение в акиде, может содержать в себе нарушение в манхадже. Нарушение акиды, книги каких-то еретиков, ярхамукалла, книги еретиков, книги мубтадиа, которые повредят твоей акиде, и книги, шейх Усамин говорит здесь, остерегайся к тому, чтобы брать в свою библиотеку книги ас-саурия, аль-кутуб ас-саурия, то есть книги вот этих революционеров, которые говорят о правителях, выходе против правителей, свержении, революциях и прочем, и прочем. Как книги Сейд Кутуба и прочие книги. Остерегайся, потому что испортит твой манхадж. Итак, остерегайся книги людей бида, потому что испортят твою акиду. Остерегайся книг революционеров, вот этих революционных всяких книг, потому что они испортят манхадж тебе. А, к сожалению, эти люди, революционеры, эти революции все и восстания и все прочее. Цель их какая? Цель простая. Свержение власти, приход к власти. Верно? Люди хотят власти, свергнуть имеющееся правительство и прийти на их место. Но если людям сказать, мусульманам, мы хотим власти, давайте поддержите нас, вряд ли поддержат. А как поднять и повести за собой толпу? Нужно это все представить в какой обертке? В обертке религии, что это нечто важное для религии. Поэтому они начинают ковырять какие вопросы? Хукм бигайри манзаля Аллах. То есть правление не на основе того, что ниспослал Аллах. Этот правитель судит, выносит решение не на основе того, что ниспослал Аллах и так далее. И эти вопросы, конечно же, они искажают и преподносят их не так, как понимают их саляф, чтобы подвести только народ к какой мысли? Что это кафир, которого нужно свергнуть, неверующий, которого нужно свергнуть, и нужно сделать поэтому революцию. Вот это. Хорошо? Поэтому остерегайся, потому что они повредят твоему манхаджу. Поэтому всякая книга, которая может как-то повредить, не надо, не должно быть ее в твоей библиотеке. Почему? Потому что книги, смотрите, книги – это пища для сердца и для духа. Как для организма бывает пища, бывает еда и питье, вот так же, что книги – это пища для твоего сердца. И если ты будешь питать свое сердце вот такими вот книгами, то это будет великий вред для тебя, и ты свое направление потеряешь. Ты потеряешь направление, у тебя будет направление – противоречащее направлению тальбуль или правильному направлению искателей знания. Тоже самое касается, конечно же, интернета. Читай только такие сайты, такие источники, где ты уверен, что это польза. Не заходи куда-то, где есть хоть малейшее какое-то сомнение, что это за источник. Дальше вопрос. Можно ли брать в долг для покупки книг? Можно ли брать деньги в долг для покупки книг? Шейх Ибн Усаймин говорит по этому поводу. Он говорит... Если человек, у него есть надежда, ожидание, что он скоро сможет рассчитаться с этим долгом. Например, человек знает, что у него будет скоро зарплата. То есть он надеется, что вот-вот скоро будет зарплата. Поэтому он берет в долг и покупает книги. В таком случае нет проблем, говорит Шейх Ибн Усаймин. Но если нет чего-то, что человек ожидает, посредством чего он сможет уплатить свой долг, а он... берет эту книгу, покупает в долг, или у кого-то занимает деньги и покупает эту книгу, то этого делать не следует, говорит рахималлаху та'аля. Дальше. Аль-Хамсун, Аль-Кивааму, Мактабатик, Алейка Биль-Кутуби, Аль-Мансуджати, Аль-Тариката, Аль-Истидляли, Аль-Тафакухи, Аля-Айля, Лил-Ахкам, Аль-Гаус, Аля-Асра, Аль-Масаил, Ва-Минаджалля, Кутубу Шейхейн, Шейх Ислам ибн Таймия, рахималлах, Ва-Тармидий ибн Кайдим, Аль-Джаузия, рахималлах. وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد الكتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وجل كتب التمهيد. И дальше до конца уже, да. Следующий пункт, он говорит, опора твоей библиотеки. Он говорит, тебе следует собирать книги, которые составлены методом приведения доводов, постижения премудрости законоположений и погружения в тайные глубины вопросов. Это очень важно. Какие книги приобретать? Такие книги, в которых есть упоминание доводов. То есть, откуда хукмы взяты? Это очень важно. Доводы – это что такое? Имеется в виду здесь тексты Корана, тексты Сунны, хадисы. Хорошо, это довод, то есть нусус, тексты. А может быть, что иляль, то есть объяснение хукмов. Объяснение хукмов, причины их. Почему так? Потому что, смотрите, может быть какой-то вопрос, относительно него есть конкретный довод шариата. Из Корана или Сунны. А может быть какие-то вопросы, относительно которых нет довода из шариата непосредственного. Но есть похожие вопросы, где такая же, что причина хукма. И тогда проводится кияс. Хорошо? Вот эта причина называется как по-арабски? Илля. Илля, мотив. Тот же самый, он что? Затрагивает и этот вопрос также. Шейх Усаймин говорит, поэтому, соглашаясь с автором, это важно очень, чтобы книга, она привела тебя к чему в итоге? Она привела к тебя к постижению, во-первых, доводов, потом к постижению илля. То есть хукмы, какой у них мотив, какая у них причина, что лежит в основе тех или иных хукмов. Самое лучшее, поэтому, если человек берет какую-то книгу, где масаиль, то есть вопросы, они сопряжены с приведением чего? С приведением доводов, даляль, с приведением указаний. А уже даляль указания, либо тексты мы сказали, либо что указание илля, то есть мотива того или иного хукма. Знайте, знайте, что нет ни одного хукма шариата, ни одного хукма Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы у этого хукма не было бы илля, то есть не было бы какой-то причины, какой-то мудрого смысла, мудрой причины, мудрого мотива. Почему? Вот это вот общее правило, его нужно запомнить. Это правило такое. Есть какой-то хукм, предписание, установление в религии, обязательно у него есть илля, обязательно есть какая-то мудрость, какая-то причина. Почему? Потому что Аллах Субхана ва Та'аля говорит «Заликум хукмуллахи яхкуму бейнакум». Это есть хукм Аллаха, решение Аллаха, которое Он устанавливает между вами. «Валлаху алимун хаким». Аллах, Он знающий, мудрый. Смотрите, хукм говорит и потом говорит, связывает с чем это? Со знанием и мудростью. В основе каждого хукма обязательно лежит что? Какая-то премудрость, какая-то причина, какое-то основание. Но есть такие хукмы. Где мы знаем илля, где мы знаем причину и мотив, почему? Иногда в одном хукме мы даже знаем несколько причин, несколько илля, несколько мудростей, почему это так, почему это Аллах Субхану установил. А некоторые хукмы мы не знаем их мудрости, не знаем их причины, не знаем их мотива. Но вот здесь одна тонкость, запомните ее. Мы можем не знать конкретную частную причину. Хорошо? Илля хасса. Но когда мы не знаем частную вот эту причину, все равно мы обязательно знаем общую причину. Алилямма. У каждого хукма есть что? Частная какая-то причина, касающаяся именно его. Почему так? Из-за чего? Для чего? А есть еще общая причина. Мы можем частную причину не знать. Например, почему там гусль берется так или иначе. Можем не знать частную причину. Но есть общая причина, общая илля, общая мудрость, которую мы знаем все с вами. Что это за мудрость? Что это за причина? Та'аббуд лиллах. Поклонение Аллаху Субхана ва Та'аля посредством выполнения его установлений. Вот что. Есть какой-то хукм. Для чего он, почему? Может быть, я не знаю какую-то частную мудрость, касающуюся этого хукма. Но я знаю, что совершенным поклонением Аллаха Субхана ва Та'аля является что? Это поклоняться ему, выполняя то, что он приказал, вне зависимости от того, знаю я почему или не знаю. Знаю я мудрость этого предписания или я не знаю мудрость этого предписания. Вот это вот и есть, что это наибольшая выраженность подчинения такая бывает, когда наибольшее подчинение, когда ты не знаешь почему, но ты подчиняешься, потому что Аллах Субхана ва Та'аля так приказал. Просто для чего? Одна единственная илля, одна единственная причина. Та'абут лилля. Поклонение Аллаху Субхану Тааля. Смирение перед Аллахом Субхану Тааля, подчинение к Нему. То есть ты говоришь своим языком и своим состоянием. Сами'на ва та'на. Услышали и подчиняемся. Например, человек скажет, вот илля, где илля, то есть причина, мудрость в том, что когда человек ест мясо верблюда, нарушается его вуду. Где илля? Мы знаем, человек ест мясо вуду, нарушается. Почему? Почему именно мясо верблюда нарушает вуду? Если нам откроется частная причина, именно конкретно, почему именно мясо верблюда, откроется, альхамдулилля. Может быть, когда есть частная причина. Некоторые называют, потому что они созданы из джинов и так далее, и так далее. Они такие вот огненные верблюды и так далее. Открылась нам причина, это хорошо. Если не открылась, все равно частная причина не открылась, частная илля, но осталось, что общая причина. Мы берем вуду после того, как поели мясо верблюда. Какая причина? Таабуд лилля. Поклонение Аллаху Субхану Аталию. Аллах так захотел. Мы для поклонения Ему, когда едим мясо верблюда, обновляем свою вуду. Поклонение Аллаху посредством того, что Он приказал. И это уже достаточный мотив, достаточная причина, достаточное обоснование. Почему мы бросаем джамарат, например, вот в этом месте определенном столько раз? Если человек какой-то просто так возьмет и где-то в каком-то месте начнет именно в каком-то вот бросать именно 7 камушков, хорошо, и говорить там каждый раз что-то, и что сочтут, что занимается, что просто какой-то безделец, и так сочтут. А здесь мы в определенном месте, в определенное время, определенным образом бросаем камушки. Причина какая? Почему именно 7? Почему именно в этом месте? Причина? Таабуд лилля, потому что мы поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля посредством того, что Он приказал. Потому что Аллах нам это приказал, поэтому мы говорим самиъна ва таана. Мы услышали и подчинились. Услышали и подчинились. И, конечно же, вообще, почему автор советует книги, в которых есть указания, почему хукмы, то есть их обоснование, далили на них или илля, потому что это, конечно, дает душе больше спокойствия, больше уверенности, когда ты знаешь какой-то далиль. Тебе легче придерживаться потом этого хукма, когда ты знаешь далиль на этот хукм, что он построен вот на таком-то вот доводе или на таком-то вот, на таком-то причине, илля. Еще очень важно, Шейх Ибн Усаймин говорит, чтобы ты свою библиотеку в качестве источников, с которыми ты будешь пользоваться, брал книги, старые книги, вот эти основные прочные книги, потому что, говорит он, основная часть книг поздних ученых, там уже мало смысла и много слов. Читаешь, говорит он, целую страницу, которую можно сократить и выразить в одной строчке или в двух строчках. А книги саляф, там ты находишь, во-первых, что они легкие для чтения, они простые, доступные, выдержанные книги. Там ты не находишь ни одного слова бессмысленного, которое просто так вот упомянуто. А во многих современных книгах ты видишь, автор просто бессмысленно начинает приводить синонимы. Какие знают синонимы друг за другом, говорит, например. Джаа ва ата, как если уже джаа, зачем ата, и так далее. И потом автор Рахималлаху Тааля здесь приводит ряд книг, сколько уже время намаза, да? Иншаллах Тааля, поэтому мы закончим этот пункт на следующем занятии, бизнилляхи тааля. То есть там, где автор упоминает те книги, которые он рекомендует для приобретения тебе, искателю знания в твою библиотеку, о них мы поговорим в следующий раз, иншаллах тааля. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.